После смерти отца Ричард Львиное Сердце освободил из заточения свою мать, Элеонору Аквитанскую. Во время коронации он поклялся соблюдать законы, сохранять мир и вершить праведный суд, и в тот же день приказал ограбить всех лондонских евреев. Еще до вступления на престол он пообещал папе Римскому совершить вместе с французским королем Филиппом крестовый поход и вернуть христианам Иерусалим, отнятый у крестоносцев султаном Саладином. Для снаряжения войска нужны были деньги. Отнятого у евреев оказалось мало, и тогда Ричард сместил всех министров, шерифов и епископов, поставленных королем Генрихом, и приказал, чтобы они снова уплатили за свои места, титулы и льготы. Он отменил все прежние государственные грамоты, приказал изготовить новую государственную печать, а за ее приложение к новым грамотам взимать огромный налог. Снарядив армию и флот, Ричард отправился в Святую Землю. По дороге он ограбил Сицилию, Кипр и прибыл к стенам турецкой крепости Аккра, осажденной войсками христиан во главе с королем Франции Филиппом. Известность и слава Ричарда Воина были так велики, что, узнав о его появлении, турки согласились сдать крепость при условии, что им сохранят жизнь. Ричард гордо отказался. Он хотел штурмом взять Аккру. Турки отчаянно сопротивлялись, в лагере христиан начались болезни, заболел и сам Ричард. Он приказывал выносить себя на носилках и вместе с рыцарями обстреливал из арбалета стены города. Французы и англичане не ладили между собой. Король Филипп без согласия Ричарда принял предложение осажденных о сдаче. Войска христиан вошли в Аккру. За сохранение жизни знатных мусульман Саладин обещал освободить Иерусалим. Казалось, победа была близка, но предводители крестоносцев перессорились между собой. Ричард оскорбил герцога австрийского Леопольда, который, войдя в Аккру, поднял над одним из домов свой флаг. Ричард приказал сбросить этот флаг под ноги своим воинам. Он считал, что главная заслуга в победе принадлежит им. Леопольд смертельно оскорбился. Французский король Филипп вдруг объявил, что прекращает поход и отбывает на родину. Он был обижен на Ричарда за то, что тот отказался жениться на его сестре Аделаиде и взял себе в жены принцессу Наварскую Беренгарию. Кроме того, Филипп, хитрый и ловкий политик, уже понял, как можно взять верх над непобедимым Ричардом. Прямодушный и необузданный, Ричард не умел противостоять интригам. Правда, на этот раз он догадался о намерениях Филиппа. Ричард потребовал, чтобы французский король поклялся, что, вернувшись во Францию, он не нарушит границ земель Ричарда и не будет подбивать его младшего брата Иоанна к захвату английского престола. Филипп поклялся не делать этого и возвратился во Францию. Теперь Ричард один возглавлял крестоносцев. Война продолжалась. Саладин не выполнил своих обещаний, и Ричард приказал убить знатных заложников. Это ожесточило борьбу. Ричард взял несколько крепостей, но его силы были на исходе. В это время пришли известия о захвате английского престола братом Иоанном и вторжении короля Франции Филиппа в земли Ричарда. Ричард заключил с Саладином перемирие и отправился в Англию. Корабль, на котором он плыл, разбило бурей у берегов Адриатического моря. Пробираясь через враждебную ему Австрию, Ричард попал в руки своего злейшего врага, герцога Леопольда. В Вене люди герцога узнали слугу Ричарда, который хотел разменять деньги. Под пытками слуга указал, где скрывается его хозяин, и сонного Ричарда захватили в плен. Леопольд за 50 тысяч марок передал пленника германскому императору. Ричард когда-то поддерживал его противника в борьбе за престол. Император заключил Ричарда в замок. В Англии Элеонора и друзья Ричарда ничего не знали о его судьбе. Один за другим отряды рыцарей отправлялись на поиски исчезнувшего короля. Один из близких сподвижников Ричарда, поэт-трубадур и рыцарь Блондио, добрался до эльзасского замка Трифель. Из высокой башни, возвышавшейся на скале над речной долиной, доносилась песня, которую он когда-то сочинил вместе с Ричардом. Блондио подхватил песню, и Ричард откликнулся. Так друзья нашли своего короля. Элеонора пообещала германскому императору огромный выкуп — 70 тысяч марок. Когда об этом стало известно, французский король Филипп и брат Ричарда Иоанн предложили 80 тысяч марок, чтобы германский император не выпускал из заключения законного короля Англии. Папа Римский потребовал освободить героя крестового похода. Знатные рыцари и знаменитые трубадуры возмутились поступком императора, и тому пришлось принять деньги королевы Элеоноры и отпустить Ричарда. Как только Ричард оказался на свободе, его брат Иоанн пришел к нему с повинной и сдался на милость победителя. Ричард начал войну против клятвопреступника Филиппа. Он разгромил его в нескольких битвах. Случай спас Филиппа от возмездия. Во время осады одного замка простой арбалетчик ранил Ричарда львиное сердце, отравленной стрелой. Согласно преданию, Ричард захватил замок, приказал повесить всех защитников, а смертельно ранившего его арбалетчика отпустил. После смерти короля его приближенные схватили этого воина, содрали с него кожу и повесили. Умирая, Ричард Львиное Сердце оставил английскую корону своему брату Иоанну, который не однажды изменял ему. Четверть всех своих богатств и сокровищ король завещал слугам и беднякам. Похоронить себя он приказал у ног своего отца Генриха Плантагенета в монастыре Фонтевро. Элеонора Аквитанская после смерти любимого сына ушла в монастырь. Она пережила его всего на 5 лет. Умирая, Элеонора попросила, чтобы ее тоже похоронили в Фонтевро. Жена, муж и сын снова собрались вместе. Всю жизнь они враждовали между собой. Им было тесно в двух великих королевствах — Англии и Франции. Маленький клочок земли за оградой монастырского кладбища навсегда примирил их.